Глава 9. «Маняша, дашь мне поговорить с братом?» Влад не отрывал взгляд от моего лица, приобняв за плечо Марианну и лаская его пальцами. А я не столько видел его взгляд, сколько чувствовал его, потому что сам смотрел на то, как он сжимает ладонью плечо той, которая называла себя моей женой. Я помнил, она говорила о том, что он ее отец. Но он был первым в этой комнате, в этой долбанной стране, в мире, которого я хотела разорвать на куски. Мне не нравились такие вольности. Перевел взгляд на Воронова и чертыхнулся про себя, увидев, как он едва заметно усмехнулся. Ублюдок проверял меня. И что-то мне подсказывало, что результатами этой проверки он остался доволен. «Конечно, папа». Марианна подошла ко мне и, приложив ладонь к моей щеке, одними губами произнесла: «Пожалуйста». А после вышла из кабинета, мимоходом улыбнувшись Владу. А тот, дождавшись, когда за ней закроется дверь, прошел к бару и достал бутылку виски и один стакан. Не спрашиваю разрешения, так как знаю, что в этом кабинете сейчас ты такой же гость, как и я. Сволочь. Я вцепился пальцами в край стола, едва сдерживаясь. Такой ситуации я ждал так давно. Я и Воронов один на один, без кучи его охранников рядом, без осуждающего взгляда отца, стоящего за его спиной. И по венам понеслось едкое желание схватить его за белый воротник кристально-белой рубашки и долго смотреть в глаза, пока я когтями буду намеренно медленно раздирать его сердце прямо в груди. «С каких пор ты не боишься поворачиваться ко мне спиной, Воронов?» Он молча открыл бутылку, разлил виски по бокалам и потянулся к портсигару, бесцеремонно открыл его, тянет время, обдумывая ответ. А вот это насторожило. Со мной выскочка был всегда предельно честен, в своей ненависти и презрении ко мне. Впрочем, можно сказать, что он единственный, с кем у меня всегда была взаимная честность. «С тех пор, как доверяю тебе». Отодвинул мое кресло и, обойдя его, сел на один из стульев, будто показывая, что не претендует на положение лидера в нашем разговоре. «Твое здоровье, Ник». Приподнял руку с бокалом и широко улыбнулся. «Дьявол, Маккана, тебе сейчас будет действительно странно слышать эти слова, но я чертовски рад, что ты жив и ты с нами». Залпом опрокинул в себя виски и снова наполнил стакан. Я склонил голову, наблюдая за ним. Король двигался естественно, и в этом кабинете, и в моем присутствии, не ожидая нападения. Я действительно не видел в нем напряжения, скорее осторожность. Но не как к врагу, а осторожность в выборе собственных слов. «Доверяешь мне?» Уселся в свое кресло и прогубил виски, глядя на его туго затянутый галстук, на дорогие бриллиантовые запонки. Как всегда, выглядит дорого и со вкусом. Гребаный франт. Интересно, эта удавка его душит? Насколько только можно доверять Николасу Маккану? Он снова усмехнулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Во всем братстве нет другого вампира, желающего тебя сейчас одновременно и обнять, и нахрен прибить за все то дерьмо, которая ты окунул нас своей мнимой смертью. Я знаю, что ты предпочел бы, чтобы она оказалась настоящей». Я ухмыльнулся и развел стороны руки. «Но должен тебя огорчить». Воронов откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Брось, Ник. Ты женат на моей, между прочим, дочери. Ты отец троих моих внуков. Если ты хорошенько пораскинешь мозгами, то можешь понять, что больше, чем ты, меня никто никогда не огорчал. Так что расслабься, Маккана, и прекрати попытки колоть меня словами. После твоего воскрешения, даже если ты сейчас танцуешь стриптиз прямо на этом столе, тебе вряд ли удастся меня удивить». «Послушай, Воронов...» Я склонился к нему через стол. «Не знаю, что за Маккана тут был до меня, но ты зря надеешься на дружбу со мной. Единственное желание, которое я к тебе прямо сейчас испытываю, это свернуть твою лощеную шею». «И что же тебе мешает сделать это прямо сейчас?» Он прикурил сигару и с видимым наслаждением затянулся, закинув ногу на ногу. «Черт, я действительно потерял веру в то, что когда-нибудь мы с тобой снова будем вот так, вместе сидеть в твоем кабинете и обмениваться подобными любезностями. Так что...» — склонил голову на бок, выдыхая дым. «Можешь засунуть свои угрозы себе в одно место. За этой дверью та, которая будет одинаково горько оплакивать любого из нас. И поверь мне, с нее достаточно тех слез, которые она пролила из-за тебя». Воронов снова широко улыбнулся, давая знать брату о своем превосходстве над ним. Он игрался. Нелестно рожон, но в то же время показывал, что не собирается заискивать перед тем Макану, который сидел сейчас по ту сторону стола. Тем Макану, которого он практически забыл. Которого, как он думал, Мариане окончательно удалось похоронить много лет назад. Чтобы явить им всем. И ему, не поверившему, что такое возможно, совершенно другого Ника. Ника, способного на самопожертвование, умеющего не просто быть собственником, а любить. Сейчас Влад четко ощущал, перед ним больше не его брат. Не тот, кто готов был протянуть руку помощи в любой ситуации. А если не протягивал ее открыто, то помогал тайно. Ника, который не раз с готовностью вытаскивал его из любой задницы, больше не было. И Воронов не мог сказать сейчас точно, стал бы и сам ради вот такого Макану рисковать всем, что у него есть, и шантажировать главу нейтралов, чтобы обвести вокруг пальца саму смерть. Но король понимал одно. Если есть хотя бы мизерный шанс вернуть его брата, того, кого он действительно мог назвать братом, он его выгрызет. У дьявола ли, у бога ли, у смерти, или даже у самого зверя, который, оскалившись, сейчас смотрел на него. Да, Макана даже не пытался прятать свою ненависть. Он открыто показывал, что не рад встрече со своим злейшим врагом. И Владу до боли хотелось схватить того за плечи и трясти до тех пор, пока ублюдок не вспомнит все. «Зачем ты приехал сюда, Влад?» Ник вздернул бровь, сложив руки на груди, и Воронов невольно улыбнулся. Будь здесь зеркало, он показал бы этому сукину сыну, насколько они похожи сейчас. Тот ведь и не понимает этого сам. Наверняка Марианна сказала тебе, что я многого не помню. Зачем прилетать к тому, кто считает тебя врагом? Ты мог бы дождаться, пока Марианна познакомит меня со всеми новостями вашей, как я понял, большой дружной семьи, и приехать тогда. Марианна может познакомить тебя с Ником, которого знает она. А я пришел напомнить тебе о том Нике, которого до нее знал я. С Ником, который спина к спине дрался со мной и с отцом. С Ником, который, рискуя жизнью, спасал мою дочь из рук палача. С Ником, который наравне с нами воевал с любым злом, желавшим поставить наш клан на колени. И каждый раз выходил из этой войны победителем. Марианна знает тебя, как своего мужа и отца своих детей. А я тебе напомню, каким братом и сыном ты можешь быть. Воронов резко подался и схватил за запястье обеих рук Ника, пристально глядя в прищуренные синие глаза. «От черта с два я тебе позволю помешать мне в этом!» Макану тихо зарычал, выпуская когти, и король отцепил свои руки, едва не выругавшись за то, что допустил мимолетную слабость. За эти годы Ник не раз заставлял его вспоминать, каким зверем он является. Но, как бы парадоксально это ни было, никогда по отношению к самому Владу. Воронов снова откинулся на спинку своего стула, взбалтывая бокал с янтарной жидкостью и, не глядя на старшего брата, продолжил. «Я могу рассказать тебе, каким ты был королем. Королем всего братства. Забавно, да, Макан? Твоя мечта осуществилась в полной мере, а ты не помнишь ни одной минуты собственного счастья». Меня раздражала его уверенность в моем доме. Меня чертовски бесило даже то, как он разговаривал со мной. Так, будто это было нормой. Вот так сидеть в моем кабинете и, растягивая бутылку виски, обсуждать, что бы то ни было. Ни хрена это не было нормой. Это было неправильно. Это было самое невероятное из того, что я могу представить себе. Наша с ним норма – это взаимная ненависть и борьба за власть. Наша норма воняет предательствами и смертью друзей, а не совместными посиделками по праздникам. Когда подонок схватил меня за руки, я зарычал, возвращая его в свою действительность. «Добро пожаловать в реальность Николаса Макана, в которой тебя, как минимум, не любят, благородный король. Мне плевать, что у вас происходило за это время. В моем мире ты все еще находишься в шаге от того, чтобы я вцепился тебе в горло мертвой хваткой. И только благодаря дочери у тебя есть расстояние в этот самый шаг». Я прикурил сигару, не чувствуя ее вкуса, во рту горчила плохо сдерживаемая злость. «Королем братства? И ты хочешь сказать, Воронов, что после того, как я был королем, я добровольно согласился стать каким-то князем? Давай, удиви меня, брат. Расскажи, как ни одной из семейных вечеринок я проиграл тебе трон в карты». Воронов усмехнулся. «Ты одновременно и прав, и ошибаешься, Макана. Да, это ты снова вернул мне трон. Но ты мне его не проигрывал. Ты убил меня, чтобы заставить стать королем. Я засмеялся и похлопал ему. Смешно, признаю. А потом явился добрый ангел и воскресил самого лучшего из вампиров, чтобы сделать его снова королем. Запомни, вашество. Он будто вздрогнул, и я осекся. Нет, я был смертен. И ты убил меня, приказав отцу воскресить. У тебя тогда была другая цель, Ник. У тебя с некоторых пор трон вообще перестал вызывать интерес Макану. Каким бы невероятным это тебе ни показалось. Какая у меня была цель? Я склонил голову набок, прислушиваясь к его словам. А все же, если способность улавливать чужие эмоции – это своеобразное извинение моего несостоявшегося убийцы за причиненное неудобство, то можно подумать о том, чтобы простить его и прикончить быстро, когда найду. А я ведь найду его. Воронов не лгал. Периодически он мялся, возможно, не договаривал, но лжи я не ощущал. Ты хотел отомстить за смерть Марианны. Мы думали, что она мертва. Знаешь, Ник, с тех пор, как ты встретил мою дочь, ты перестал держаться за трон. Ты был тогда королем, а я смертным. И чтобы ты не тратил время на злорадство Макану, это я тебе передал. Он изобразил пальцами кавычки. Корону. Смертным? Ты стал смертным, Воронов? Расскажешь старшему брату, каким образом вампир может снова стать человеком? А главное... Я сделал большие глаза, наклоняясь к нему через стол и пододвигая к себе бутылку с виски, стоявшую возле его руки. Зачем ему это? Ритуал я расскажу тебе потом. Мне кажется, это не самое главное из того, что должно интересовать тебя, так? Он посмотрел на меня, и я кивнул. Он был прав. Сейчас мне куда важнее было узнать другое. Ты не ответил. Зачем такой, как ты, отказался от трона и от бессмертия? У меня была своя причина. Воронов остекленевшим взглядом смотрел на то, как разливаю в пустые бокалы алкоголь. Такая же, как и у тебя. Или ты думаешь, что это ты ввел в нашей семье традицию отказываться от короны ради женщины? Это его в нашей семье снова по нервам резануло. Гребаный ад. Я привыкну к этому когда-нибудь. Он произнес эти слова так естественно, словно привык. Словно это само собой разумеющееся. Словно я не должен был сжимать до треска стакан пальцами, потому что это тоже не про меня, семья. И не просто семья, а одна семья с ним. А я смотрю, у вас с братом, с тем братом, это, как ты там сказал, семейное? Отказываться от всего ради женщины. Еще твой отец так поступил, как мне помнится. Наш отец. Влад поправил его чисто машинально и тут же замолчал, заметив, как у Ника заходили желваки. Интересно, успели ему рассказать о смерти отца? До сих пор Макану не произнес ни слова о нем. Возможно, уже знает. Твоя женщина, брат. Как же непросто называть братом вот этого Ника. Но король дал себе мысленное указание делать это почаще, чтобы не только князь привык к этому обращению, но и он сам. Оказалось, достойной намного большего, чем все. Влад сглотнул, глядя в абсолютно пустые глаза Ника. Единственное, что он там видел – заинтересованность. Ни одного отблеска воспоминаний. Как же они вернут его, если этот подлец ни черта не помнит? Просто рассказать ничтожно мало. Этот Макану не испытал и толики того, что тот перенес на своей шкуре. И даже когда ее с него живьем сдирали, тот зверь обрастал новой шерстью, еще более плотной. Обрастал во имя своей жены и семьи. А этот? Влад говорил, но чувствовал, что его слова, подобно камням, лишь стучат по броне этого зверя. И король понятия не имел, как подступиться к нему поближе. И он решил про себя быть честным с ним. Настолько, насколько вообще можно быть честным с этим Ником. Быть честным, чтобы подобраться поближе и вонзить в эту броню острый меч, который вскроет гребаные пластины и заставит его, наконец, почувствовать боль, которую испытывают сейчас и Влад, и Марианна, и ее дети. Но ублюдок, сам того не ведая, первым нанес удар боли. И Влад стиснул челюсти так, что заболели зубы, услышав его вопрос. «Моя женщина, говоришь? А твоя? Твоя, Воронов, оказалась недостойна твоих жертв?» Я улыбнулся, ощутив волну боли, которая накрыла его. Я демонстративно вдохнул ее в себя. «О да, король, кажется, я нашел твою слабую сторону. И мы оба знаем, что я обязательно использую ее против тебя. Нужно будет узнать у Зорича. Вряд ли Марианна расскажет мне о таком». Я оказался прав, потому что Воронов также демонстративно бросил взгляд на часы и сказал: «У меня сегодня назначена встреча с местной властью об открытии новой фабрики. Между прочим, твоей фабрики. Я предлагаю тебе поехать со мной на эту встречу. Ты многое не помнишь». Он явно пытается сгладить повелительный тон своих слов. «Хотя не сомневаюсь, что Зорич, который тут всю ночь проторчал, тебе также многое поведал». «Король хочет наглядно продемонстрировать свое покровительство?» «Я понял. Заманчивое предложение. Воронов, но я откажусь». Он раздраженно забарабанил пальцами по столу. «Ты прав. Зорич мне и об этой встрече рассказал. Так что я в курсе дела. А если ты все же хочешь помочь мне...» Я замолчал. Последние слова вырвались невольно, и я уже мысленно проклинал себя за них. Я ведь мог спросить у Марианны. Хотя нет, сукин сын был прав. Кроме него больше некому мне рассказать об этом. Расскажи мне о Самуиле. Воронов грустно улыбнулся, увидев, как изменился взгляд брата. Теперь он не смотрел на Влада, скорее обшаривал глазами помещение кабинета, останавливаясь то на корешках книг, то на стенах, то на мебели. Возможно, это первая его победа. Ничтожная, но очень важная именно потому, что первая. Влад дал слово самому себе, что заставит этого недоверчивого сукиного сына капитулировать и признать себя частью их семьи. «Он любил тебя, знаешь? С того мгновения, как узнал, что ты его сын. Он корил себя за то, что не видел раньше вашего сходства. За то, что позволил тебе пережить все то, что ты пережил». Макан усмехнулся, вздернув бровь, но король вдруг ясно увидел в этой нарочитости горечь, которую Ник пытался скрыть. «Видимо, наличие троих внуков сделало тебя сказочником, Воронов. Но я в сказки все же не верю». «Ну, во-первых, у меня 5 внуков». Воронов не смог сдержать улыбки, когда зять поперхнулся в виски и недоверчиво посмотрел на него. «Да, Ник, у меня, кроме Марианны, есть другие дети. Твои племянники, между прочим. Причем одна из них твоя женская копия. Чтоб тебе». Влад ожидал привычной самодовольной улыбки или хотя бы удивления, но в глазах Ника все была та же пустота, и король сжал ладонь в кулак, глубоко вдыхая и напоминая себе, что не должен ожидать от брата тех чувств, на которые он пока не способен. Долбанное «пока», которое заставляло ощущать себя таким же опустошенным. «Он действительно любил тебя. Ты так на него похож, помимо внешности. В чем-то даже больше, чем я. Одно время он даже был с тобой близок больше, чем со мной». В этот момент дверь сзади открылась, и Влад, не оборачиваясь, понял, что в кабинет вошла Марианна. Взгляд Макану изменился, и король едва не вскинул руки в победном жесте. Наконец-то. Опостылевшая пустота сменилась не просто заинтересованностью. Взгляд князя заполыхал, и король мог поклясться, что увидел в нем всполохи как похоти и чисто мужского интереса, так и неожиданной для зверя теплоты. «Я хотела спросить, возможно, вам что-нибудь нужно?» «Лгунья. Она пришла проверить, не поубивали ли они друг друга. Возможно, тишина ей показалась подозрительной». Влад прикрыл рот ладонью, пряча улыбку, когда Ник весь подобрался, напрягаясь и пожирая голодным взглядом жену. «Все же хорошо, что кое-что в этом мире не меняется. Где бы они ни были, какие бы сложности им не приходилось перенести, чего бы их ни лишили, этим двоим достаточно было просто увидеть друг друга. И для них все вокруг исчезало». Марианна подошла к отцу и положила руку на его плечо, сжимая, и Влад прищурился, глядя на Ника. Понимает ли Макана, что это провокация чистой воды? Что жена проверяет его? Навряд ли. Потому что князь с шумом отодвинул свое кресло и уже через секунду оказался возле жены. Перехватил ее за запястье и повел к двери, процедив сквозь зубы: «Мы сообщим, если нам что-нибудь понадобится». «Хорошая сигара и старый добрый виски. Что еще нужно для мужского разговора?» Донеслось сзади, а я стиснул руки в кулаки, желая врезать ему. Когда увидел, как она положила руку ему на плечо, меня от злости перекосило. «Не будет моя женщина других мужиков трогать. Я лучше ей руку оторву, чем позволю так себя унижать». Ну, блядь, ведь было что-то другое, Макан. Ведь не только из-за этого ты вихрем через стол пронесся, чтобы скинуть ее руку с его плеча. Ведь почему-то внутри ревностью все скрутило так, что захотелось Воронова в стену впечатать и кулаками в него вбивать, что нельзя мою жену обнимать, нельзя смотреть на нее и улыбаться ее прикосновением, потому что моя. И плевать, что считает ее дочерью. Моя она, я так решил. Когда дверь за Марианной закрылась, подошел к королю, внимательно наблюдавшему за нами, и, схватив его за грудки, прорычал. «Слушай сюда, Воронов, я плевать хотел на то, как ты ее называешь. Если она не родная твоя дочь, я запрещаю тебе притрагиваться к ней, понял?» Я не ожидал, что уже через мгновение этот сучий потрох впечатает меня в стену, схватив за горло рукой, и, оскалившись, так же медленно процедит. «Слушай сюда, Макан. Марианна моя старшая и родная дочь. Я убью любого, кто оспорит это. Я плевать хотел на твою одержимую ревность. Я буду обнимать и любить своего ребенка так, как посчитаю нужным. И в следующий раз, если ты, извращенец конченый, позволишь думать о нас с ней в таком контексте, я тебе все кишки выпущу. И ни одна тварь на свете больше не воскресит тебя. Понял?» Схватил его за запястье и прохрипел: «Твою мать, Воронов! Я никогда не уважал тебя так, как сейчас». И это было, мать его, абсолютной правдой. Потому что я чувствовал от него такую ярость в этот момент, которую не чувствовал никогда. И он верил в то, что говорил. Он действительно видел в ней только свою дочь. Воронов удовлетворенно кивнул, убирая руку, а говоря на моем языке, совершая непоправимую ошибку. Я размахнулся и ударил его кулаком в челюсть так, что костяшки пальцев болью обожгло. А этот психованный Франц склонился над столом, демонстративно поправив ладонью челюсть, и громко рассмеялся. Затем рухнул на свой стул и, продолжая смеяться, произнес: «Так что тебе уже донес твой ищейка?» Сказал таким тоном, будто ищейка действительно был близок ко мне. Вряд ли он знал о том, кто много лет сливал информацию о черных львах, иначе Зорича вряд ли оставили бы в живых. Воронов славился своим благородством, а не глупостью. Я пожал плечами и начал рассказывать о нашем разговоре с Серафимом. О том, как он принес с собой несколько стопок бумаги, которые оказались договорами, ожидавшими срочного подписания. О том, как спокойно и безучастно Чейка рассказывал о роли моей компании в европейской системе металлургии и золотодобычи. О том, что моей жене приходилось уже сваливать на себя семейный бизнес. И более того, что некоторыми делами занималась сугубо она лично. Зорич вскользь упомянул о том, что я больше не являлся гиеной, подтверждая тем самым слова Марианны. Правда, крыса очень ловко увела в сторону мой вопрос о родителях жены, сославшись на экстренность некоторых деловых вопросов, не предполагавших задержки. Видимо, это была своеобразная месть за тот разговор в клубе. О том, что Зорич подробно рассказал мне об угрозах охотников и об уничтоженных доказательствах моей вины в многочисленных убийствах людей бессмертных, я решил не упоминать. Серп осторожно заметил, что приказ об изъятии и уничтожении любых улик отдавала именно Марианна. И пока единственными, кому я начинал доверять, были именно она и Ищейка, но никак не Воронов.